Глава 56. Идите и осмотритесь. Это оно? Аккерман поднял голову под дождем, глядя на книжный магазин впереди. Капли дождя падали на капюшон над его головой и стекали по плащу, превращаясь в лужи на земле. Сцена была именно такой, как описано в отчете Союза Правды. Обычный книжный магазин, который выглядел немного убогим и даже не имел вывески. Если бы не возможность видеть ряды книг через красивые окна, Аккерман не подумал бы, что это книжный магазин. Это не очень-то похоже на бизнес. Или этот владелец книжного магазина вообще не думает о продаже книг? Как будто он специально поддерживает безрадостность магазина. Помня об этих мыслях, Аккерман стал еще более скептически настроен. Он закрыл глаза, улавливая мельчайшие кусочки эфира под дождем и полагаясь на свое необыкновенное обоняние для анализа. Следы эфирной ауры Уайлда действительно существовали в этом книжном магазине, и здесь это было даже яснее, чем в других местах, где он, по слухам, раньше бывал. Хотя он уже был очень хорошо замаскирован, Уайлд все еще не мог пройти мимо носа Аккермана. Было ощущение опасности, не слишком сильное, как если бы это было некое слияние существа и души. Использовать его для охраны двери было действительно неплохим выбором. Однако использовать его для защиты от необычного существа уровня Аккермана было просто невозможно. В отчете Союза Правды говорилось, что Уайлд был в этом книжном магазине дважды, и каждый раз оставался там более часа. Однако, судя по тому, что он сейчас видел, Аккерман почувствовал, что этот книжный магазин, вероятно, не был важным оплотом, а скорее скрытой ретрансляционной станцией, возможно, для получения информации или, возможно, для передачи замечательных товаров. Многие люди приходили сюда с некоторыми вещами, а также уезжали с некоторыми вещами. Различные беспорядочные эфирные остатки в воздухе рисовали сложную картину. Среди них следы, образованные аурой Уайлда, были даже более очевидными и частыми, чем у большинства других. Хотя этих следов было немного, похоже, что он был частым посетителем этого книжного магазина. Аккерман открыл глаза. Если это так, Уайлд обязательно вернется снова. Это соображение, вероятно, было причиной того, почему Союз Правды решил не действовать опрометчиво, дабы непреднамеренно не потревожить их. Пока он вернется, будет возможность поймать Уайлда. Однако из-за беспорядков, вызванных Алым Культом и Белым Волком, Союз Правды был занят, пытаясь поймать эту стаю крыс. «Но если подумать, этот вопрос, вероятно, скоро решится», — пробормотал Аккерман, глядя на улицу и здания позади него, которые все еще находились в процессе реконструкции. Прошла неделя с той битвы, но реконструкция была еще более трудной, чем можно было изначально предположить из-за неприятных погодных условий. Поэтому было легче переместить удачливых выживших жителей в другие районы, временно отложив в сторону планы реконструкции после того, как они привели в порядок этот район. Разбросанные фрагменты эфира все еще оставались в воздухе, как дым после битвы. Несмотря на то, что битва уже закончилась, все еще оставался запах дыма и крови. Башня Тайного Обряда и Союз Правды действительно умели скрывать подобные вещи. Смерть Морфеи фактически означала, что Алый Культ и Белый Волк потеряли свою самую большую поддержку как в стиле, так и в уверенности. «Это действительно была попытка устроить катастрофу. Я надеюсь, она поняла, что пошел не так, прежде чем умереть», — сказал Аккерман, когда его губы скривились в ехидной улыбке. Несмотря на то, что великий мудрец, приехавший навестить Союз Правды, считался причиной смерти Морфей, их окончательная потеря была бы вопросом времени, даже если бы Дорис не появилась. «Неужели магическое зеркальное яйцо действительно настолько мощное, что может искушать душу человека до точки потери рациональности?» Аккерман покачал головой и повернулся. Это было то, что он хотел испытать лично. Прямо сейчас его миссия заключалась в том, чтобы дождаться возможности и после этого получить свою собственную оценку разрушительного ранга. Он был охотником, и самыми важными качествами, в которых нуждался охотник, были осторожность и терпение. Аккерман еще не вошел в книжный магазин, а вместо этого тщательно исследовал окрестности. Из-за недавнего так называемого «взрыва газа» было много шумных людей, пришедших посмотреть на место происшествия, так что блуждание по окрестности не выглядело бы необычным. Он ходил вокруг, чувствуя эфирные следы в книжном магазине, но нашел лишь несколько. Это заставило Аккермана почувствовать, что его действия здесь были излишними. В конце концов, даже если бы он действительно вошел в книжный магазин, все, что он мог делать сейчас, это притвориться обычным покупателем и проводить только самые элементарные расследования. В конце концов, Аккерман встряхнул плащ, подошел к двери с табличкой «Открыто» и толкнул ее. Зазвонил колокольчик. Капли воды падали на половицы, образуя лужи, когда интерьер книжного магазина встретил его взгляд. Не было ничего примечательного, кроме каменной горгульи на прилавке, у которой были явные колебания эфира, свойственные Уайлду. Ее мерцающие кроваво-красные глаза казались особенно отпугивающими. Однако по своему опыту Аккерман знал, что этот тип конструкции будет атаковать только в ответ на намерение убить или по приказу владельца. Аккерман определенно был бы в безопасности, если бы не проявлял никаких намерений убийства или злого умысла. Он был абсолютно уверен в своей маскировке. Даже если бы присутствовал кто-то такого же уровня, они бы не заметили ничего плохого, пока Аккерман не сделал шаг. Аккерман медленно вошел и повесил плащ на вешалку для зонтов. Он уже поднял свою бдительность до высочайшего уровня и контролировал каждый дюйм своего тела, чтобы не обнаруживать ни малейшего изъяна, когда он небрежно осматривал окрестности. Молодой человек за стойкой поднял голову и неожиданно спросил: «Добро пожаловать! Вы хотите арендовать, купить или почитать книгу?» Прямо сейчас Аккерман играл роль обычного взрослого рабочего, таким образом он небрежно ответил: «Просто оглядываюсь». В самом деле он был обычным человеком, который пришел посмотреть на масштабы аварии, а затем небрежно зашел в книжный магазин сбоку. У такого человека не будет мотивов, и ему не нужно будет делать какой-либо выбор. А Герман подошел к прилавку, подумав про себя, что этот владелец книжного магазина кажется обычным человеком. Может ли это место быть своего рода складом, а владелец книжного магазина всего лишь одноразовым инструментом, который можно случайно заменить любым другим обычным существом? Взгляд Аккермана быстро обвел столешницу. В этом темном и однообразном книжном магазине единственным цветным предметом на столешнице было растение в горшке. Это была красная роза, которая цвела. Свет отражался в каплях воды на ее лепестках. И это было довольно красивое зрелище. Это было настоящее яркое пятно в темном мрачном книжном магазине. Но это была обычная роза. Аккерман решил прогуляться и небрежно провести свой первый раунд расследования. В этот момент бутон розы слегка покачнулся. Из его середины выскочило глазное яблоко. Из-за того, что из него все еще капала жидкость, глазное яблоко слегка повернулось и уставилось прямо на Аккермана. Аккерман замер и онемел каждый дюйм его тела. Охотник немедленно хотел отступить, но понял, что полностью обездвижен. Он не мог отвести взгляда от этого глазного яблока и почувствовал, как будто его душа была захвачена и поглощена чем-то. «Ловушка! Как это возможно? Я ничего не почувствовал! В эфире даже не было колебаний!» Молодой человек за стойкой сверкнул дружелюбной улыбкой и сказал: «Идите и осмотритесь. Если у вас есть вопросы, вы спокойно можете мне их задавать».